Помню только, что общим числом 32 казака, а сколько и кого не ведаю. Кубанцы загрустили. Значится, полегли хлопцы. Кто был в попахах, сняли и перекрестились. Много народу погибло. Немало. Солдат более сотни, офицеров много побили. Через это пришлось и командиру нашему командовать. С ним и отбивались от горцев. Ваших много побили? Наших никого. Пластуна непросто побить. Как так? Вообще без потери? Да, пораненных было много, а так все живы. Командир наш раненый был. Харунжий тоже раненый. Горец под утро так попер. Пихта давай драпать, ну и пришлось нам в рукопашной резаться. Командир наш тогда кучу горцев порезал. Он у нас, как враж войдет, лучше от него в стороне держаться. Да уж, страшный становится, когда злой. Возьмет свою шпаху, кинжал в другую руку и айда резаться. Горцы его Шайтан Иваном прозвали. Шибко они его уважают и опасаются, — добавил Артем. Поди ж ты, не слыхал про него. Я на этой службе второй год заканчиваю, потом домой. Может, доведется свидеться с ним. А вы как, казачки? Надолго в город? Да нет, скоро поедем до дому. Скорей бы. А шо так? Неужто не по нраву? — засмеялся урядник. Не мое это, жизнь халуйская. Отъели хари на господских харчах, а ленивые, как валы. Пока пенделя волшебного не дашь, задницу не оторвут от лавки. Есть такое. Одно слово, холопы. С досадой поддержал урядник Саню. Вы, как погляжу, тоже сладко едите и сладко спите. Да уж, не голодаем, — рассмеялись казаки. Я сидел в комнате, ожидая аудиенции больше получаса. Не испытывал ни волнения, ни трепета от встречи с императором. Много раз видел и встречался с его императорским величеством. Будучи прапорщиком-преображенцем, стоял в дворцовом карауле и был знаком со всеми членами августейшей фамилии. Особенно был дружен с великим князем Павлом Николаевичем, с детства. Меня, как отпрыска знатного княжеского рода, допускали к дружбе с членами императорской семьи. Павел был вторым сыном императора и вторым в очереди престола наследия. Старший брат, цесаревич Александр, уже объявленный наследник престола. После Александра была великая княгиня Ольга. За ней следовал Павел, великая княгиня Анна и самый младший великий князь Михаил. Ольга давно уже вышла замуж за герцога саксонского Корнбургского. Александр был женат на принцессе Гессенского дома Марии Александровне и проживал в Павловском дворце. В Зимнем жили император с императрицей, Павел, Анна и Михаил. Так что я был хорошо знаком со всеми членами императорской семьи. Вошел дежурный адъютант. «Прошу вас, князь». Меня повели к кабинету императора. У дверей стоял караульный унтер Измайловского полка. «Здравствуйте, князь. Прошу вас, проходите». Улыбнулся мне полковник Лоренс, личный секретарь и адъютант императора. Вхожу в кабинет. Император стоит у окна, заложив руки за спину. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» Негромко приветствую государя. «Здравствуй, князь!» — повернулся он. «Ну-ка, подойди, покажись!» Подошел ближе, остановился в трех шагах от императора. «Да, князь, изменился ты изрядно. Подрос и в плечах раздался. Форма тебе к лицу!» Искренне удивился император. «Даже смотришь иначе. Рад за тебя, князь, и повод для встречи куда приятнее, чем в прошлый раз. Признаться, был приятно удивлен, увидев твою фамилию в списках, представленных к награждению за участие в деле при Баракайской долине. Действительно славное сражение, которое прославит наше русское воинство. Решил лично удостоить тебя заслуженной награды». Появился Лоренс и подал орден императору. Тот прикрепил его на моей груди. «Носи его с честью и достоинством, князь. Уверен, не последний орден», — улыбнулся он. «Служу трону и отечеству». «Князь, вы приглашены на обед. Ее величество просили вас быть непременно». «Благодарю, ваше величество, за оказанную честь». «Полно, князь. Вам всегда рады в нашей семье. Ну, конечно, рады. Вспомнил, как император орал на меня в день, когда выгнали из гвардии и запретили появляться на глаза, покуда император не примет решение по моему делу. Тогда отец стоял рядом с бледным, испуганным лицом. Испугался он за меня, а не за себя. Это только сейчас я понял. А тогда он показался мне жалким в своем обывательском страхе перед монархом. Боже, какой же я был баран! Чувство жгучего стыда разлилось в груди. Не успел выйти в приемную, как на меня налетел ураган. Чисто механически я уклонился и ушел с линии атаки, только в последний момент остановил удар ногой. Это был великий князь Павел Николаевич, эмоциональный и темпераментный друг детства, отрочества и немного юности. Он пролетел мимо меня и столкнулся со столом Лоренса. Полковник растерялся и только пробормотал. — Ваше Высочество, вы не ушиблись? Как же так, Ваше Высочество? Помог подняться ему. — Павел, ты так и остался неуклюжим и угловатым. Здравствуй, Твое Высочество. — Здравствуй, Андрей. Мы обнялись и рассмеялись. — Мы только с маневров. Прослышал про тебя и сразу в зимний. Павел торопливо пытался выговориться. Он всегда был таким нетерпеливым и эмоциональным. Внешностью он напоминал прадеда, был курносом, поэтому и стал шефом Павловского полка. — Ты надолго в Петербург? А почему ты в казачьей форме? — Ух ты, Анна с мечами, клюква, да ты герой, Андрей! — смотрел на меня приятель. — Остановись, Павел. Я все понимаю, но ты не даешь мне вставить слово. — Прости, Андрей, мы так давно не виделись. — 1,5 года. Я в отпуске по ранению, и у нас будет время поговорить обо всем. А теперь нам пора на обед. Кивнул я на ожидающего придворного слугу, не решающегося прервать нашу беседу. — Вас ожидают к столу, Ваше Высочество. Мы прошли в малую столовую, где семья императора обедала в обычные дни. — Здравствуйте, Ваше Величество! — склонил я голову в глубоком придворном поклоне. — Здравствуйте, князь! — улыбнулась императрица Александра Федоровна. — Фридрика Шарлотта Вильгельмина, дочь прусского короля. — Присаживайтесь. Я сел на указанное место и приступили к трапезе. Анна и Михаил улыбались мне, и по блестящим глазам было понятно, с каким нетерпением они ожидают конца обеда. Подали десерт. — Андрей, расскажи о Баракайском сражении, ну, пожалуйста. Говорят, вы сражались с 10 000. — Михаил! — осуждающе посмотрела императрица на сына. — Простите, маман. Меня считали своим, поэтому дети не титуловали родителей за столом. Князь не закончил обед. — Имей терпение, сын, — сделал замечание сыну Николай. — Раз уж так случилось, князь, расскажите, как непосредственный участник. Я поклонился императору. — Во-первых, Михаил, не сражение, а бой. Во-вторых, не 10 000, а чуть более 2 000 против наших 500 общим числом. Нас атаковали под утро. В первые минуты погибли командир отряда, подполковник Гапнер, и командиры рот. Началась паника среди солдат. Моя полусотня и командир сотник Иванов стояли лагерем немного в стороне. Пока я отражал нападение на правом фланге, он смог остановить солдат и подавить панику. Собрал всех, кого мог, и повел в атаку. Не больше 60-ков. Сам он зарубил не меньше 50 горцев и был ранен, но смог остановить атаку. Я подоспел со своей полусотней в самый тяжелый момент. Мы устояли. После боя командование отрядом принял сотник. Утром приехали переговорщики. Предложили сложить оружие, отдать лошадей в обмен на свободный выход из долины. Сотник ответил им, что пластуны не сдаются. Остальные воины под его командой, и никто не посрамит честь русского оружия. Потом была конная атака, которую мы с трудом отбили с большим уроном для врага. На следующий день горцы ушли, узнав, что к нам идет помощь. Вот и весь бой, Михаил. Я заметил, как император внимательно слушает мой рассказ. Наверняка ему доложили совсем не так, а в форме удобной и выгодной для тех, кто составляет докладную в штабе корпуса. Не удивлюсь, если кто-то примазался к нашей победе. — А ты, Андрей, много зарубил врагов? — спросил Михаил, возбужденный рассказом. — Нет, если совсем чуть-чуть. Я в основном стрелял. Вот настрелял прилично. — А сколько? — Не считал, не до этого было. — А тебе страшно было? — Очень. Особенно, когда конная атака. Кажется, что невозможно их остановить, но как-то отбились. Павел молча прослушал весь рассказ и ничего не спрашивал, что было странно для него с его характером. Заметил, как Анна взглядом спрашивает разрешение маман. Она кивнула. — Скажите, князь, это правда, что вы привезли с Кавказа невесту, черкесскую княжну? Наконец-то Анне разрешили удовлетворить свое любопытство. И не только Анне. Рассказал романтическую историю любви без мелких подробностей. — Князь, вы что, действительно украли княжну? — не выдержала Александра Федоровна. — Да, ваше величество. Приехал ночью, посадил княжну на коня и на базу, так называется место нашего квартирования, попросил у командира отпуск и домой. Все присутствующие за столом были действительно удивлены. «Я полагала, что это просто слухи, придуманные юными девицами», — произнесла пораженная Александра Федоровна. «И что вы намерены делать, князь?» — спросил Николай. «На днях у княжны первая исповедь и крещение, потом свадьба. Просил родителей справить свадьбу малым числом гостей, только родственники и близкие нам люди. Пользуясь случаем, прошу вас, ваше величество, оказать нам честь своим присутствием». «А вас, Михаил, прошу непременно присутствовать». «Спасибо, князь. Буду обязательно. Очень хочется увидеть вашу невесту, о красоте которой ходит столько слухов». Он выразительно посмотрел на сестру. Все рассмеялись.